Бутерброд, как у наших ворот за горою. Жил да был бутерброд с ветчиною. Захотелось ему прогуляться, по траве мураве поваляться, и сманил он с собой на прогулку краснощекую сдобную булку. Но чайные чашки в печали, стуча и бренча, закричали: «Бутерброд, сумасброд, не ходи из ворот, а пойдешь, пропадешь, муре в рот попадешь, муре в рот, муре в рот, муре в рот попадешь».